Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Продолжаем наш радиосеминар. Тема нашей сегодняшней беседы сводится к тому, как создаются семьи, как они существуют, эти семьи, в животном мире. У нас в студии, уже знакомая вам по предыдущей передаче, Татьяна Серафимовна Пономарева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского института охраны природы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Татьяна Серафимовна, первый вопрос у меня к вам такой. Для современного общества, как вы знаете, очень таким болезненным является вопрос о сохранении семьи, о супружеской верности, о взаимопомощи в семье, о распределении ролей и так далее. Мы много об этом говорим. Есть ли что-то в семейной жизни животных, что мы могли бы использовать, ну, в качестве, скажем так, даже образца для подражания? Да, вы знаете, безусловно, есть. На самом деле мы можем найти у животных немало примеров таких нравственных, высокоморальных с человеческой точки зрения семейных отношений. Конечно, мотивация этого поведения может быть различна у человека и у животных, но оставим это пока за скобками. Итак, если говорить о верности, нравственности в семейных отношениях, то мы должны рассмотреть, конечно, моногамную форму супружеских отношений. Надо сказать, что и у птиц, и у млекопитающих немало таких гармоничных нравственных отношений между членами семейной пары. Ну, всем, конечно, известно, вошло уже в поговорку слова о супружеской верности лебедей, лебединая верность. Действительно, у лебедей пары создаются надолго, иногда на всю жизнь. Но вот все ли знают о том, насколько верны и преданы друг другу вороны? У воронов пара создается тоже на всю жизнь. И однажды создав такую пару, птицы все время держатся вместе. Они вместе кормятся, вместе отдыхают, вместе строят гнездо, заботятся о детях и вместе потом их воспитывают. Вороны очень нежны друг к другу и перебирают клювом перышки на голове друг друга и очень заботливы и к своим детям тоже. Или вот взять такого обычного воробья, только не того домового воробья, которого мы видим все время на улицах нашего города, а другого – полевой воробей. Он немного более миниатюрен, и у него меньше черного на голове. Так вот, они живут в сельской местности. Эти птицы создают пары на всю жизнь. Их взаимная верность и привязанность не нуждается ни в каких подтверждениях. И у них никогда не увидишь такой картины, чтобы благосклонности одной самки добивались сразу 4-5 самцов, как мы это видим у домовых воробьев. Помолвки у полевого воробья происходят наедине, тихо и незаметно. Но раз выбрав спутника жизни, птицы уже не разлучаются. А в семье у полевого воробья царит полное равенство. И не случайно они даже окрашены одинаково, у них трудно отличить самца от самки. И в равной степени участвуют они во всех своих семейных делах. И строят гнездо, и яйца насиживают, и потомство воспитывают, все вместе. Очень верные постоянные пары образуют также горлицы. Ну вот в прошлой передаче я немного рассказывала о супружеских отношениях у горлиц, а здесь я только немного добавлю еще интересный вот такой момент. Вы, по-моему, говорили в прошлый раз о голубях. Да, это знаете, одно и то же? Это близкие родственники. Да. Голуби – это более общее понятие, ага. А горлица – это как бы один из видов голубей. Угу. Так вот, если случается в жизни горлиц такое, что самка вдруг гибнет, и самец остается один, то он очень долго не улетает со своего гнездового участка. То есть он как бы не может забыть о своей прежней жизни, о своей подруге, о своей бывшей любви, и не может уйти с этого места. Но вот что интересно, его соседи, семейные голуби, они начинают очень агрессивно к нему относиться. Они настороженно ведут себя по отношению к нему, явно его недолюбливают. То есть он становится как бы изгоем общества. И вот до тех пор, пока этот одинокий самец не найдет себе какую-нибудь молодую незамужнюю голубку, он так и остается гонимым всеми другими самцами. В чем здесь дело? Ведь он вроде бы никому не мешает, не лезет на чужую территорию. Ну, видимо, я думаю так, что вот эти самцы семейные, они видят, наверное, в нем как бы соперника потенциального и ведут себя, согласитесь, несколько похоже на людей в подобной ситуации. То есть как бы охраняя свою семью, изгоняют потенциального соперника. Скажите, пожалуйста, вот я так понимаю, Татьяна Серафимовна, вы занимались в своей научной деятельности в основном птицами, правильно? Да, большую часть. Большую часть времени уделяли этому. А у млекопитающих, у животных другого уровня, другого ранга, существуют ли такие нравственные семьи, о которых вы рассказываете? Вы знаете, среди млекопитающих не так уж много моногамов. Но, тем не менее, есть и у них моногамные виды, и у них тоже существуют гармоничные отношения. Причем вот есть такие виды отношения между супругами, у которых удивительно просто настолько гармоничны, и причем не только отношения между супругами, но и отношения между родителями и детьми, и более того, между разными поколениями. То есть это просто может служить действительно примером для людей. И в этом плане мне хочется рассмотреть семейную структуру волков. Стая волков представляет собой семейную группу, которая состоит из родителей, выводка этого года и переярков, то есть молодых прошлого года, еще не достигших половой зрелости. Чужих зверей в стаю не допускают. Волки моногамы, и семейная пара у них существует на всю жизнь. Между самцом и самкой, особенно в период размножения, существуют теплые, нежные, любовные отношения. А волк-отец трогательно заботится о волчатах и о своей подруге. В конце беременности, когда самке уже труднее становится охотиться, ее супруг приносит ей добычу и кормит ее. В первое время после рождения волчат мать не уходит из логова, заботится о малышах. И все это время волк-отец приносит еду и ей, и детенышам. Когда волчата немного подрастут, тогда уже оба родителя начинают кормить и добывать им корм. Но в отсутствие взрослых около логова всегда остается кто-нибудь из стаи. Чаще это бывают самки-переярки, то есть молодые волчицы прошлогоднего выводка. Так вот, они присматривают за малышами и выполняют как бы роль таких воспитательниц. Няньки. Да, своего рода няньки волчьи. Вообще волки необыкновенно заботливые родители, и они хорошие учителя. И вот когда волчата немного подрастут, родители начинают их обучать всем необходимым навыкам, приемам охоты. Надо сказать, что взрослые волки очень терпеливы в общении с молодыми. Волчата могут кусать своих родителей, хватать их за уши, за хвост. Все, что угодно выделывают, и родители все это терпят. И только если уж малыши слишком расшалятся, родители их строго наказывают. И те никогда не обижаются на это наказание. Надо сказать, что в волчьей стае решается еще одна проблема человеческого общества. Это проблема взаимоотношения нескольких поколений, стариков и молодежи. Мы знаем, что только раньше в традиционных патриархальных семьях жили вместе несколько поколений – старики, их дети и внуки. Сейчас такое уже редко встретишь. Все стремятся жить отдельно от старшего поколения. Говорят, что с ними трудно ужиться. А вот в волчьей стае мирно уживаются волки разных поколений. В стае существует сложная социальная иерархия. Авторитет и власть вожака непререкаемы, все ему подчиняются. Обычно это самый сильный и опытный самец. Иногда вожаком бывает и старая мудрая волчица. Вожак дружественно относится ко всем членам стаи, но агрессивен по отношению к чужакам. И вот в стае существуют две иерархии – по мужской линии и по женской. В период размножения старшие самец и самка не подпускают молодых половозрелых волков. Но как только появляются малыши, так все меняется. Опять все члены стаи допускаются к логову. И молодые волки, находясь в стае, обретают все навыки, необходимые им для успешной и самостоятельной жизни. Они участвуют в охотах, в загонах. А молодые самки, вот как я уже говорила, помогают и в воспитании малышей. То есть всестороннее такое обучение получается, понимаете? Скажите, а можно немножко поподробнее вообще о взаимоотношениях родителей и детей, о том, как осуществляется забота о потомстве у разных видов и групп животных? Это вообще интересно. Да, безусловно. И поучительно тоже. Конечно. Так вот, если говорить в широком смысле о заботе животных по отношению к потомству, то такое поведение встречается даже у сравнительно низко организованных таксономических групп животных. И не только у позвоночных, но даже и у беспозвоночных. И вот можно несколько таких интересных примеров для наглядности привести. Многие, наверное, летом видели небольших таких буроватых паучков, которые быстро бегают по земле. Это так называемый паук-волк. Так вот, примерно в середине лета можно заметить, что на конце брюшка у этого паучка прикреплен какой-то небольшой белый шарик. Это кокон, который самка делает из паутины, и туда она откладывает яйца. И эту свою драгоценную ношу она носит за собой повсюду. Когда вылупляются маленькие паучата, то они залезают на спину к матери, и мать всюду их опять же носит с собой. А когда она хочет их выпустить погулять, то выбирает удобное место, и паучки на таких, на ниточках, как бы, они все время осуществляют связь с ней за счет этой паутинки, которая тянется от задней лапки малыша к спине матери. То есть она буквально их выгуливает как бы на веревочке, понимаете? И кроме того, это сигнальная нить. Если паучиха вдруг заметит какую-то опасность, она сразу подергивает за эти ниточки, и паучки стремглав бросаются к матери, опять залезают на ее спину. То есть вот так в меру своих возможностей она защищает детенышей. У некоторых насекомых тоже проявляются весьма оригинальные элементы заботы о потомстве. Так, одиночные осы, прежде чем отложить яйца, роют норку и выходят на охоту. Найдя подходящую добычу, гусеницу или крупную муху, причем у каждого вида ос свой вид жертвы. Вот, и оса наносит своим жалом-стилетом удар в нервный центр этой жертвы. Причем ведь у разных жертв эти нервные центры находятся в разном месте, на разном уровне от головы, на разной глубине. Но оса совершенно безошибочно определяет локализацию вот этих нервных центров. И причем жертва должна быть именно парализована, а не убита. Потому что дальше происходит вот что. Оса тащит эту добычу в заранее подготовленную норку и откладывает в тело жертвы яички. После этого она закапывает норку и улетает. Все, она свою функцию осуществила. А вот когда из яичек вылупятся личинки, то они будут питаться этой вот живой добычей, понимаете? То есть мать, она как бы заготавливает живые консервы для своих будущих детей. Вот, то есть это не испортится эта личинка, ничего с ней не случится, она просто парализована, она ждет, как бы, когда вот вылупится. Вот, причем не только у насекомых, но и у прочих беспозвоночных, а также у большинства рыб, лягушек, ящериц, змей и других амфибий, рептилий, забота о потомстве после их появления на свет, она как бы отсутствует. Вот как мы видели, оса отложила яички и улетела. И также у большинства вот этих низших животных. Тем не менее, существуют некоторые исключения. И вот тоже, наверное, интересно рассказать об этом. Например, необычный для рыб случай длительной заботы о потомстве проявляется, в частности, у небольшой рыбки хромис из семейства цихлидовых. У этой рыбки мать заботится о потомстве несколько необычным способом. Она забирает оплодотворенные икринки в рот и держит их до тех пор, пока из них не вылупятся мальки. Но даже когда мальки вылупляются, первое время они тоже еще находятся во рту матери, как бы в колыбели. И потом, только когда они подрастут, дней через 10, через 12, мальки начинают выходить изо рта матери, как бы на прогулку. Но опять, как только появится какая-нибудь опасность или хищная рыба проплывает поблизости, они бросаются к своей спасительной этой колыбели, мать открывает рот и впускает их туда обратно. Сами понимаете, что все это время, пока во рту находятся икринки или мальки, рыба не может питаться. То есть она как бы вот... Идет такой... на жертву, идет на аскезы. На самопожертвование и на аскезы идет, совершенно верно вы подметили. И таким способом она защищает свое потомство, своих детенышей. Вот. Тем не менее, несмотря даже на такую длительную заботу, надо сказать, что выживает очень немного этих мальков до взрослого состояния. Из всей кладки примерно где-то 2-3 рыбки. А у других рыб, у которых не существует такого способа заботы, там еще меньше. И там, собственно, само существование вида, оно осуществляется лишь за счет огромного количества вот этой икры, которую мечут рыбы. Надо сказать, что вот такой способ защиты детенышей на своем теле, на теле матери или даже внутри тела матери, он проходит через разные таксономические группы животных. Мы его вот рассмотрели у пауков и у рыб, но аналогичное явление существует и у амфибий, например, у жабы, жаба пипа есть такая. Так вот, когда самка откладывает икринки, то самец переносит их ей на спину. И вот на спине матери эти икринки в специальных таких ячейках-углублениях, как бы в корзиночках на спине, они начинают там свое развитие. Когда вылупляются жабята, то они тоже остаются некоторое время на спине у мамы. И только потом, когда они немного подрастают, разбредаются кто куда. А по окончанию вот этого сезона у мамы пипы кожа меняется на спине, она линяет и опять становится гладкой и ровной, как до вот этого периода. Интересно, что и некоторые птицы тоже используют такой способ защиты потомства. Например, чомга – это водная птица, которая делает плавучее гнездо, плотик. Так вот, как только птенцы вылупляются и обсыхают, они тут же как бы ощущают некоторый дискомфорт вот, находиться на таком водном гнезде. И они, недолго думая, залезают на спину матери. И там устраиваются в ее оперении, там тепло, уютно и хорошо. И вот, значит, когда самка чомги устает, ей тоже нужно покормиться. Она подзывает супруга и дает ему понять, что пора и папе позаботиться о детях. Сама она поднимается, раскрывает крылья, и птенцы просто сваливаются в воду. Но их тут же подбирает заботливый папаша, и они надежно устраиваются уже на его спине. Кстати, самец чомги очень хороший воспитатель. И вот когда он приносит добычу уже немного подросшим птенцам, то он не просто отдает ее, а учит малышей, как ее нужно ловить. Для этой цели он обычно использует небольшую рыбку. Вот он ее приносит, держит за хвост, перед клювом малышей показывает, какая она хорошая, а потом отпускает. И голодному малышу ничего не остается делать, как самому за ней нырять, ловить. И тем самым он приобретает, значит, навыки вот такой охоты. Простите, а можно я вас на секунду перебью? Вы знаете, пока я вот сейчас вас слушала, у меня возник такой вопрос. Я знаю, что вы как исследователь, вам не просто интересно то, чем вы занимаетесь, но вот, как мне кажется, у вас есть даже такое замечательное качество исследователя – влюбленность в свою проблематику. Это просто прекрасно. Ну вот, я хочу вам задать вопрос следующий. Не кажется ли вам, что то, что происходит у животных, существует только на уровне инстинкта? Ведь многие так считают. И именно от того, что так мало сохраняется, как вы говорите, вот, например, из икринок, именно поэтому инстинкт заставляет этих животных так заботиться о своем потомстве? Это вопрос на засыпку. Вы знаете, я с вами могу согласиться только наполовину. То есть, если говорить действительно о низших группах животных, о беспозвоночных, о низших позвоночных, то там действительно главную роль играет инстинкт. А вот что касается высших позвоночных, то есть птиц и особенно млекопитающих, то у них инстинкт уже играет не столь важную роль. То есть, конечно, он важен, безусловно, это как база. Но у них еще появляется и надстройка. Надстройка выше, в виде высшей нервной деятельности, в виде каких-то зачатков даже разума, интеллекта, если хотите. И это все, в общем-то, доказано и исследовательскими работами, и по зоопсихологии, и по высшей нервной деятельности. Вот. И поэтому для высших позвоночных они как раз достаточно близко уже подходят к человеку. Угу. Поэтому мы и сравниваем, наверное, поэтому мы и ведем сегодня этот разговор, что очень многое можно заимствовать у них. В любом случае, очень много примеров, которым вполне можно подражать. Да, и вот что касается млекопитающих, то у них тоже, кстати, не все одинаково развиты, эта группа. То есть существуют более низкоорганизованные, так всем известные, наверное, сумчатые. Это к вопросу о том, что и среди млекопитающих такая же форма защиты потомства существует. То есть матери вынашивают своих детенышей в сумке. Дело в том, что они рождаются очень маленькими. Вот кенгуру, если взять, у них же взрослое животное весит 30-40 килограмм, иногда и больше. А детеныш рождается совершенно крошечным. Он где-то 30 грамм всего весит. Можете себе представить такое соотношение? Конечно, он недоразвитый, и, конечно, когда он рождается, мать сразу его помещает в эту самую сумку ватковую, и более того, она всовывает ему в рот сосок, потому что он сам, он даже не в состоянии молоко сосать, то есть там специальная мышца, она просто впрыскивает детенышу в рот это молоко. И вот так он находится в этой выводковой сумке в течение 6 и даже 8 месяцев, ну, там в зависимости от вида кенгуру. И мать носит его на брюхе, всюду с ним путешествует. Когда детеныш подрастает, он любопытный, он начинает высовываться из этой сумки, выглядывать, потом вылезает, на прогулки отправляется. Но опять же, в случае чего, он сразу бежит к маме и спасается в ее сумке. Она охотно принимает его. Вот. Многие обезьяны тоже носят детей на себе. Например, вот детеныши лемура. Они только рождаются и сразу ухватываются за шерсть матери, повисают на ее животе. А мама, она тоже хвостом как бы обхватывает этого детеныша снизу, и образуется такое подобие колыбели, где детеныш очень удобно устраивается, удобно и надежно. Вот. И вот интересно, у обезьян-лемуров там самка, она как бы поет колыбельную песню своему малышу. Она наклоняется и издает такие, знаете, нежные, гортанные, воркующие какие-то звуки. То есть mm-hmm. даже немного напоминает человеческую как бы песню такую mm-hmm. колыбельную. Mm-hmm. То есть вот такие вот совершенно интересные формы заботы о потомстве. А какие еще способы защиты детенышей существуют у животных? Ну, пожалуй, наиболее универсальным и широко распространенным способом защиты потомства является сооружение специальных убежищ, где могут в безопасности жить будущие детеныши. Как это и у людей бывает, у них ведь тоже родители заранее готовят квартиру к появлению новорожденного, точно так же и животные. Они заранее все это делают, роют норы, благоустраивают ее, сооружают логово, а птицы вьют гнезда. И вот и птицы, и млекопитающие, они порой проявляют просто чудеса вот этого строительного архитектурного искусства. Особенно тут птицы отличаются. Вот взять хотя бы ремеза. Это маленькая птичка из семейства синиц, которая гнездится по берегам рек, ручьев и других водоемов. Эти удивительные птицы не жалеют времени на строительство гнезда. Более 2 недель они затрачивают на то, чтобы создать этот шедевр строительного искусства. Гнездо ремеза по внешнему виду, по цвету, по плотности стенок очень напоминает валенок, но в форме рукавички. Вход в гнездо сделан в виде вот этого вот отростка для большого пальца. Гнездо птички сплетают из растительных волокон, пуха, шерсти, бересты, мха, и многие другие подходящие материалы идут в ход. А толщина стенок достигает даже 3 сантиметров. То есть это очень теплое гнездо, очень надежное, непродуваемое, и в нем птенцам не страшны никакие холода. Кроме того, птицы прикрепляют это гнездо на самом конце ветки, нависшей над водой. То есть никакой хищник туда проникнуть не может. Этим они тоже защищают своих детей. Причем гнездо делается настолько прочно, что оно в течение многих лет сохраняется. Но, тем не менее, каждый год птички строят новый дом для своего потомства. А вот птицы под названием общественный ткач, они строят на деревьях такие сооружения, которые очень напоминают даже постройки туземцев. Это гнездо такое, коллективное гнездо, можно сказать. Оно представляет собой... Общежитие. Да, да, да, совершенно верно, общежитие. Это огромная куча травы, и сверху она покрыта листьями, как бы черепицей. А внизу, в ровной поверхности, там многочисленные отверстия. Это входы уже в индивидуальные квартиры птичьи. Вот. И в такой колонии могут жить до нескольких сотен пар ткачей. Причем колония заселяется птицами в течение многих лет, и каждый год она подновляется, ремонтируется, обновляется, то есть готовится опять к появлению детей. Еще более удивительные навыки в строительстве гнезда проявляет славка-портниха. Там гнездо строит только самец. И вот на кусте или молодом деревце с достаточно большими овальными листьями самец выбирает нависшую над землей ветку. И он делает из растительного пуха или из паутины, он делает такие коротенькие ниточки, свивает их клювом. И потом соединяет края двух рядом растущих листьев вот этими ниточками. То есть он что делает? Он клювом работает, как иголкой, протыкает поэтому края этих листьев. Да? Совершенно верно. Портниха. Поэтому и название портниха. Угу. Вот, протыкает, значит, края листьев и сшивает их вот этими заранее приготовленными ниточками. И получается такой мешочек. И уже в этом мешочке он строит, собственно, гнездо. Среди млекопитающих тоже немало умелых строителей. Но я рассмотрю только один пример – бобров, которые строят на водоемах так называемые хатки. Бобры еще интересны тем, что дают пример очень хорошо организованного внутрисемейного сотрудничества. Обычно бобры устраивают на ручьях и речках плотины, запруды из стволов и веток деревьев, а выше по течению в образовавшемся водоеме строят свои хатки. Так вот, эта хатка – это довольно-таки массивное сооружение высотой более 1 метра, а шириной около 1,5 метров. Причем вход в эту хатку, он располагается под водой. А поскольку сама хатка находится на середине водоема, то, сами понимаете, опять же, для хищников она практически недоступна. И вот в этой хатке бобры выращивают свое потомство. Причем бобровая колония, она является одной большой семьей, где тоже, как вот и у волков, мирно уживаются старые и молодые, несколько поколений животных. И тоже существует своя иерархия, есть доминирующий самец, доминирующая самка. И, значит, молодые до 2-летнего возраста живут в этой колонии. Причем интересно, что перед началом размножения... Значит, самец и самка взрослые, они как бы отселяют молодежь в другие, в запасные домики, в запасные хатки. А вот эта хатка, она остается для главной бобрихи и для ее потомства. Самую хорошую хатку они предоставляют молодняку, детям. И где-то до возраста в 1 месяц малыши живут в этой основной хатке. Потом уже они начинают выходить, и тут к воспитанию их подключаются все, и молодые прошлого выводка, и отец, все начинают их обучать и заботиться о них. Вы знаете, Татьяна Серафимовна, я слушаю вас и действительно все больше и больше убеждаюсь в том, что очень много общего в человеческом обществе и в мире животных. Единственное, как мы знаем, что нас отличает от животных, это стремление к Богу и, в общем-то, возможности достигнуть любви к Богу в нашей жизни. И все-таки, вы знаете, вот мне хотелось бы задать вам еще такой вопрос. В человеческом обществе, особенно сейчас, очень существует такая проблема некоторого инфантилизма. Считается, что чем больше мы углубляемся в Кали-Югу, тем больше длится этот возраст, знаете, детства, молодости. Человек уже взрослый совсем, а он все еще себя чувствует там сыном, там, и зависит от родителей. Так вот, как долго длится этот возраст детства у животных? А вы знаете, в принципе, чем более высок уровень развития животного, чем выше его интеллект, тем меньшую роль в его жизни играет инстинкт, и, соответственно, тем большую роль играет обучение и опыт. И, значит, тем больше должен продолжаться вот этот вот золотой период детства. Так вот, у млекопитающих, как наиболее высокоорганизованных животных, у них период детства намного длиннее, чем у всех других животных. Но и у разных групп млекопитающих тоже продолжительность этого периода обучения, игр, приобретения опыта, она тоже несколько различается. Короче всего, этот период у мелких грызунов. Ну, это и понятно, зачем им тратить время на обучение? У них короткий жизненный цикл, появление на свет, взросление, размножение и смерть. И они выживают только за счет своей плодовитости и подвижности, а эти качества особого обучения, собственно говоря, и не требуют. Но другое дело хищные, ведь у них очень большой опыт родители должны передать детям. И поэтому детство должно быть у таких животных очень продолжительно, и многое нужно узнать. Если детенышу антилопы, скажем, достаточно быть просто бдительным, держаться около матери и уметь быстро бегать, то львенку, чтобы выжить, нужно научиться ловить этих антилоп, а это ведь очень трудная задача. И поэтому детство у львенка будет гораздо более продолжительным, чем у той же антилопы. Вот, и, значит, матери млекопитающих, они очень заботливы. Когда детеныши совсем маленькие, они просто все время посвящают своим детям. Они их вылизывают, причесывают, кормят, носят на себе. То есть под полной опекой находятся эти детеныши. Когда они чуть подрастают, то тут немножко другие уже заботы. Они смотрят о том, чтобы дети не попали в беду, сколько раз им приходится выручать своих детенышей. К примеру, вот слоны, когда переправляются через реку, как нежно и трогательно слониха хоботом поддерживает своего малыша, а потом помогает ему вылезти на крутой берег. И таких примеров множество. И потом, как родители передают свой опыт детям. Понимаете, и вот этот вот период детства, он, конечно, разная длительность у разных видов, но в среднем самый длительный он у млекопитающих. Понятно. И тогда, если позволите, еще один вопрос. В человеческом обществе существует такое чувство, и очень возвышенное, как чувство сострадания, например. Часто люди берут в свою семью чужих детей. Сейчас вот, например, этот процесс на Западе, он давно идет, сейчас он у нас очень развивается. Скажите, пожалуйста, существуют ли такие феномены в животном мире, когда какое-то животное принимает, например, чужого детеныша? Вы задали очень интересный вопрос. Вот действительно, в человеческом обществе такие случаи бывают. И вот Елена Ивановна Рерих писала в своих письмах, что любовь к матери только к своему ребенку при определенных обстоятельствах можно рассматривать даже как эгоизм. И что настоящая женщина должна относиться одинаково не только к своим детям, но и к чужим детям. И она добавляет, что истинно высокое духовное чувство материнства предусматривает любовь не только к своему ребенку, но и к детям чужим. Так вот, если с этих позиций подойти к животным, то придется признать, что некоторые из них как раз и проявляют вот такое вот высокое альтруистическое, как бы с человеческих точки зрения, отношение, такое вот чувство материнства. Вот, например, у лисиц, когда самка остается одна, гибнет по каким-то причинам ее супруг, то в этом случае она никогда не бедствует, потому что обязательно какой-нибудь холостой самец, лис, он начинает выполнять функции, роль вот супруга ее. Он также заботится о чужих детях, как он заботился бы о своих. Более того, что интересно, у этих самцов-лисицы, у них просто происходит борьба за право стать отчимом и стать супругом. То есть настолько высок у них статус семейного положения, что самцы борются за право войти в эту семью. И они действительно выращивают этих лисят ничуть не хуже, чем это сделал бы родной отец. Такие же случаи воспитания чужих детей известны у енота-полоскуна. Но у них о детенышах заботится только мать. И поэтому, если одна из самок семейных погибает, и после нее остаются дети-сироты, то какая-нибудь другая самка тоже обязательно берет этих детенышей на свое попечение. Конечно, ей нелегко приходится, потому что у самой у нее 4-5 этих малышей и еще такой же выводок. Но, несмотря на это, никогда не остаются эти детеныши брошенными на произвол судьбы. А вот у зайцев, у них вообще, как правило, забота о чужих детях существует. Дело в том, что зайчихи очень рано оставляют своих малышей. И вот такой зайчонок сидит, спрятавшись где-нибудь под кустом, и ждет, пока мимо пробежит любая зайчиха. Тогда он выскакивает, подбегает к ней и просит его покормить. И никогда эта зайчиха не откажет этому малышу. Она его кормит своим жирным, очень высокопитательным молоком. И такого обеда малышу хватает до времени, пока следующая зайчиха будет пробегать мимо. У птиц тоже, кстати, такие вещи происходят, что многие утки, например, принимают чужих детей. Вот, кстати, у обыкновенной гаги очень часто приходилось видеть выводки в 2-3 раза больше нормы. Это значит, что вот такая мама гага, она как раз приняла вот этих вот приемных детенышей, у которых мама, наверное, погибла по каким-то причинам. Усыновила. Да, усыновила. Кстати, вот эта готовность животных заботиться о чужих детях, она лежит в основе образования так называемых детских садов у животных. Ведь они тоже существуют. У той же гаги, например, у них бывает так, что несколько выводков при живых матерях, они объединяются вместе, и более того, туда присоединяются еще холостые самки, молодые или взрослые почему-либо, оставшиеся холостыми. И вот они как раз выполняют, опять же, роль вот таких воспитательниц, нянь детского сада. Конечно, это очень облегчает задачу матери всех выкормить своих детенышей, всех их сохранить. Вместе это, конечно, легче. И такие детские сады, они существуют не только у уток, они еще вот у фламинго могут быть, у пингвинов и у некоторых других птиц. Все, что вы рассказываете, Татьяна Серафимовна, это удивительно и, в общем, наводит на размышления. И мне кажется, что для всех нас очень важно узнать, что как много общего между человеческим сообществом и обществом животных. Вы знаете, может быть, это разовьет в каждом из нас чувство сострадания к нашим меньшим братьям, и, может быть, действительно проснется в душе вот то самое чувство, желание уберечь какое-то живое существо, любое живое существо. Я вспоминаю эпизод из Прабхупады Лиламриты, где речь идет о том, что Шрила Прабхупада, отдыхая после сердечного приступа, который у него случился в Нью-Йорке, отдыхая на берегу океана в одном небольшом таком доме, и сидя в саду этого дома, он подозвал к себе свою ученицу и, показывая на ствол дерева, очень тихо ей сказал: «Спой этому бедному созданию». То есть он попросил свою ученицу, чтобы она мантру прочитала этому бедному созданию. Вот это чувство сострадания, которое было в Шриле Прабхупаде, вообще удивительное совершенно. И я думаю, что это то, что должно проснуться в сердце каждого человека. Он должен понять, что все мы едины, и все мы создание Божие, и поэтому с большим вниманием относиться к тому, что окружает нас. Да, очень бы хотелось, чтобы это действительно было так, чтобы у людей проснулись такие добрые чувства ко всему окружающему. Спасибо вам большое, Татьяна Серафимовна. Я очень вам благодарна, что вы к нам пришли и рассказали вот эти замечательные истории, совершенно для многих неожиданные, для меня тоже очень много здесь нового и неожиданного. Хочу вам напомнить, что в нашей сегодняшней беседе принимала участие Татьяна Серафимовна Пономарева, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Всероссийского института охраны природы. Ну а теперь мы прощаемся с вами. До свидания. Всего доброго. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч.